солнце взошло, в буке собрались на работу, найдут себе заботу даже в такой день, как суббота. Андеграунд будут подметать, кормить русский рэп шаурмой. Вчера пропала кошка желтая, распорядились ее судьбой. Я кончил подруге на волосы, ты только узнал. Она молча встала и сказала: нахал. Святослав Ральф Лорен пиздит ногами Ильдара в красных макасах. Проезжает мимо машина бело-синего окраса. Не похуй мне тоже, Святу сегодня прилетело пару раз по роже. Люблю смотреть видео, где расчленяют человека. Люблю смотреть видео, где разделяют чела от века. С Давидом словили, смотрим по НТВ глухаря. Закос моего EP под рэпера говнаря. Саша рад, что на него оформили кредит, они застраховали. Он рад, что его обоссали, они переебали. Солнышко восходит, ньюфак в школу ходит. Гребешок вверх-вниз, тут сыновер Давид и Таймыров Ильгиз. Я не виноват, мне довелось родиться в Раше. Это как на зоне выбрать место у параши. Сколько ни карабкался вверх по чужим горбам, жизнь мечты ломала, превращая в пыль и хлам. Денег нет в кармане, вечны поиски работы. Вместо отдыха одни напряги и заботы. Чурки на инфинити прут мимо не спеша. Дымом из открытого окна струится анаша. Два ножа и надпись, что Аллах велик. Смотрят на меня, как на красную ткань бык. Силы нет, воли нет, мне бы пачку сигарет. Я в конце туннеля, только где же этот свет? Вместо цели в жизни непонятный бред. Большинство друзей так и не нашли ответ. Жгут иголки, варево, запустив по венам. И дерьмо в квартире размазывать по стенам. Где бы что украсть, чтоб на дозу было. Были ведь нормальными, но скатились в быдло. Где бы что украсть?